обычно, по вечерам, все пять детей сидели, прижавшись ко мне, и я что-нибудь рассказывала, чтобы отвлечь их от голода. На этот раз мы все придумывали, как отметить Рождество, если продастся моя обувь. По просьбе их решено было, что куплю им на черной бирже по 1 фунту ржаного хлеба на каждого. При одной мысли об этой возможности у всех у них глазки блестели. Я поехала 23-го в Москву. Пришлось стоять, или вернее висеть, на ступеньках вагона, сдавленный почти до невозможности дыхания. Причем вагон, пассажирский, был близко от паровоза, и пассажиров обсыпало градом искр, так что приходилось гасить их друг на друге, рискуя каждую минуту загореться. Сильно билось сердце, когда я отворила дверь в магазин. Когда мне объявили, что ни одна пара не продана, мне сделалось дурно. Нужда была так безысходна, что пришлось согласиться отпустить 14-летнюю Таню и 10-летнего Петю попробовать продавать оладьи в Москве. Не помню уж, когда было, или кто-нибудь подарил немного муки, только я испекла оладьи. Горько было мне, ведь это была роскошь невозможная для моих детей в то время. Каждый из них с радостью съел бы все их, а мне пришлось только подразнить их, дав по одной. Брались они весело и бесстрашно за эту поездку и полны были надеждой зарабатывать на еду. Страшная езда по железной дороге, о которой я писала, и мысль о том, что мои дети стоят где-то на улице, предлагают оладьи, меня совсем убивала, и я решила больше этим не пытаться их прокормить. Вернулись они поздно вечером. Я терзалась мукой осуждения себя, представляя всякие ужасы. Приобуявшей городское простонародье разнузданности нравов, хорошенькая девочка могла подвергаться всякому нахальству. Вернулись голодные, измученные. Продавали на бульваре. Казалось бы, сердце должно было сжаться при виде этих двух детей. Но толпа проходила равнодушно и даже насмехаясь. Беспризорные или малолетние преступники, которые сразу же стали хозяевами положения на улицах и базарах, старались просто вырвать корзинку или стащить оладью. Милиция грубо грозила забрать их, детей, если они не уйдут. Продали в полный убыток, дождались поезда и вернулись домой. Поели овсяного киселя и стали со смехом рассказывать о всех событиях этого скорбного дня. Муж мой уехал из Москвы, но я не знала, куда. В разводе мы не были, но вместе мы не жили. Иногда он приезжал навестить меня с детьми. Мы не сходились во многом. Между прочим, благодаря этому я не могла уехать за границу со всеми эмигрировавшими. Личных средств у меня не было, а все движимое имущество и ценности, как я писала, я потеряла во время восстания в Ярославле. Будучи совершенно в безвыходном положении, я решила найти его, чтобы он позаботился о помощи детям. Мне удалось узнать, что он получил хорошее место на железной дороге в Донской области, в Ростовском округе. Мне дали и адрес его. Я не знала, как поступить, и как-то растерялась, что было в то время еще не свойственно моему характеру. Нужно ли мне ехать к нему, добиваться ли этого? Мне нужен был совет кого-нибудь, на авторитет которого я могла бы положиться. В Москве встретилась я со своим братом, бывшим последним исполняющим обязанности прокурора Святого Синода при жизни государя. Он был товарищем прокурора, когда на этой должности был А.Д. Самарин, и при удалении его механически вступил его заместителем. Из-за несогласий с Распутиным он был тоже удален, и его взял к себе в непосредственные помощники великий князь Николай Николаевич, который был в то время наместником Кавказа. В самом начале революции брат мой был разорен в конец. Когда великий князь и брат мой были арестованы, то великому князю удалось спастись, а брату — нет. Проведя 2 года в тюрьме, он был отпущен, но без права жить в столицах. Он кое-как с женой и 2 детьми перебивался на даче под Москвой, куда иногда приезжал нелегально, чтобы повидать родственников. Он мне дал совет пойти к отцу Алексею Мечеву, считавшемуся прозорливцем. Это один из 3 старцев, о котором упоминается в книге Сурского у отца Иоанна Кронштадтского.